333. Каким образом установить границу между негодованием и раздражением, или между потрясением и страхом? Никто не найдет слов, определяющих такие почти соприкасающиеся чувства. Но будет время, когда наука найдет способ исследовать вещество, выделяемое при каждой эмоции. Чисто химическое основание пояснит, где, когда начинается определенное чувство. Маятник жизни своим движением показывает изменение психической энергии. Также точно химизм чувств будет определен. Уявление колебаний психической энергии показывает, насколько постоянно живет вибрация, и отмечает даже малые уклоны энергии. Так и химизм чувств не может быть постоянен. На микрокосме человека можно наблюдать, как напряжены уявления вибраций космических. Не нужно думать, что все такие наблюдения не нужны. Наоборот, разве познание природы человека не ведет к усовершенствованию человечества?